«А теперь, — сказала Валентина, делая знак Морелю сесть рядом со стариком и сама усаживаясь на скамеечку, на которой покоились его ноги, — мы можем поговорить и о собственных делах. Вы ведь знаете, Максимилиан, что дедушка одно время хотел уехать из дома господина де Вильфор и поселиться отдельно?» «Да, конечно, — сказал Максимилиан, — я помню этот план, я весьма одобрял его». «Так я могу вас обрадовать, Максимилиан, — сказала Валентина, — потому что дедушка опять вернулся к этой мысли». «Отлично! — воскликнул Максимилиан. «А знаете, — продолжала Валентина, — почему дедушка хочет покинуть этот дом?» Но Артье многозначительно посмотрел на внучку, взглядом приказывая ей замолчать. Но Валентина не смотрела на него. Ее взоры и ее улыбка принадлежали Моррелю. «Чем бы ни объяснялось желание господина Нуартье, я присоединяюсь к нему», — воскликнул Моррель. «Я тоже от всей души», — сказала Валентина. «Он утверждает, что воздух предместья Сент-Оноре вреден для моего здоровья». «А вы знаете, Валентина, — сказал Моррель, — я нахожу, что господин Нуартье совершенно прав. Вот уже недели две, как вы, по-моему, не совсем здоровы». «Да, я нехорошо себя чувствую, — отвечала Валентина, — поэтому дедушка решил сам полечить меня. Он все знает, и я вполне ему доверяю». «Ну, значит, вы в самом деле больны? — быстро спросил Моррель. — Это не болезнь. Мне просто не по себе, вот и все. Я потеряла аппетит, и у меня такое ощущение, будто мой организм борется с чем-то». Но Артье не пропускал ни одного слова Валентины. «А чем вы лечитесь от этой неведомой болезни?» «Просто я каждое утро пью по чайной ложке того лекарства, которое принимает дедушка. Я хочу сказать, что я начала с одной ложки, а теперь пью по четыре. Дедушка уверяет, что это средство от всех болезней». Валентина улыбнулась, но ее улыбка была грустной и страдальческой.